«Мы уже встречались», — сказал Зеленая Стрела. «Пусть Фелисити даст им все, что им нужно знать». И, возможно, это было плодом воображения Артемиды, но Зеленая Стрела подняла бровь при известии о человеке, на которого напали. Возможно, это была игра света, на самом деле это должна была быть игра света. «Пошли отсюда», — сказал Оливер. Шелковый паук покачал человека вверх ногами. Два лучника двинулись ей навстречу. Она была не одна, совсем не одна. Артемида вздохнула, потому что она путешествовала в стае, а двое других были совсем рядом. Язвительная атака стрекозы отбросила зеленую стрелу назад. Оливер сделал колесо в воздухе, чтобы избежать нападения. Она выпустила две его стрелы прямо в воздух. С тигермотом, идущим из-за спины Артемиды и вступающим с ней в бой, лук лучника выпустил три стрелы подряд. Эти три искусные леди-убийцы оказались более чем горсткой для этой троицы лучников. Артемис затаила дыхание и поняла, что они были в меньшинстве и, что более важно, они были вооружены лучше. Они были очень хорошо вооружены. Красная стрела опустилась вниз и сбила тигермота с пути. Стрекоза обратила свое внимание на красную стрелу. Красная стрела блокировала жгучий укол, схватила стрекозу за руку и с тошнотворным ударом повалила ее обратно на землю. Она вскинула голову и пригвоздила своего врага. Зеленая стрела спасла Бернеллу Джонс от превращения в уличную пиццу. Шелковый паук попытался натянуть паутину на свой лук. Зеленая стрела блокировала его, взмывая вверх по стене и поражая шелковистого паука тремя стрелами подряд. Один из них сотворил сеть, которая оплела шелковистого паука. «Хорошо, что ты пришел, даже после всего этого», — сказала Фелисити. «Ну, я был неподалеку», — сказал Красная Стрела. «Итак, мать девочки Бонни Джонс. Оливер знал ее еще в средней школе. Здесь Зеленая Стрела появилась на плече Красной Стрелы и нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Зеленая Стрела. «Да так, ничего», — ответил Красная Стрела. Теперь, когда Джонс был вне опасности, а три леди-убийцы завернуты, Зеленая Стрела мог спокойно поговорить со своей сестрой и бывшим напарником, по крайней мере, немного. Он хотел поговорить с ней об очень важном деле. «Лига справедливости готовится к новому членскому движению, и ваше имя в шорт-листе», — сказал Зеленая Стрела. Несмотря на ее первоначальное возбуждение по этому поводу, Тия стала немного скептически настроена. Возможно, это был опыт, но она хотела услышать всю историю целиком. «Но прежде чем вы присоединитесь, не могли бы вы провести немного времени с командой, чтобы показать хороший пример?» Тия на минуту задумалась и взвесила все за и против. Она и раньше была против всей этой затеи с младшей лигой правосудия. Но, увидев команду в действии совсем недавно и работая с ними, она прониклась этой идеей. Кроме того, это позволит ей вскоре присоединиться к лиге. «Конечно, я сделаю это», — сказал Красная Стрела. «Но я очень надеюсь, что ты меня больше не обманываешь». «Нет, это вполне вероятно», — сказал Зеленая Стрела. «Мне очень неприятно это говорить, но то, что вы решили действовать самостоятельно, повысило ваши шансы, поскольку люди могли видеть, что вы можете сделать в одиночку». Тия только улыбнулась и оценила это чувство от Оливера. Он не извинился за ситуацию еще в июле, но все же может быть, это и был прогресс. Через месяц или около того в команде ей это не повредит, и это позволит ей проводить больше времени с Гарри, что было совсем неплохо. Лена пригласила Гарри на обед, и, естественно, Гарри принял ее приглашение. Похоже, Лена чувствовала себя немного виноватой за то, что Гарри так долго оставался в Кадмусе. «Я рада, что ты так хорошо справилась», — сказала Лена. «Ты можешь поступить в любой колледж, какой захочешь, они просто выстраиваются вокруг квартала. Хотя ты не должен был так долго находиться в Кадме». У Лены были все намерения вытащить Гарри раньше. У Ликса и его манипуляций были другие планы. «Ну, никто не мог видеть, как ты выходила из себя в течение нескольких месяцев», — сказал ей Гарри. «И кроме того, все сложилось именно таким образом в разуме. Я бы не смог правильно найти себя, если бы не команда. Ну что ж, я рада, что у тебя появились такие хорошие друзья», — сказала Лена. Несмотря на то, что Гарри вырос хорошим, Лена могла только догадываться, каким он стал, если она вытащила его из Кадмуса, когда намеревалась. Но, как она полагала, ему это тоже удалось, и очень красивый, и к нему тянется много женщин. Лена не могла придраться к его вкусу. «Итак, вы подумывали о каком-нибудь прогрессе в хирургии позвоночника?» — спросил ее Гарри. Лена навострила уши, когда Гарри упомянул об одном из ее любимых проектов. «Ну что ж, Как только все остальное вернется на круги своя, я намерена продолжить этот проект», — сказала Лена. «Это может изменить мир, если он поймет. Я просто рада, что Лексу это не было интересно, но, зная его, он упустил бы главное. На этот раз речь идет не о деньгах, а о том, чтобы дать людям второй шанс прожить свою жизнь. И мать одного из моих друзей, она заглядывала в вашу операционную», — сказал Гарри. «Я надеялся, что ты поговоришь с ней, если не возражаешь. Она была бы очень признательна». Теперь Лена заинтересовалась, и если это поможет кому-то, кого Гарри знал, то тем лучше. Некоторые люди не верили, что ее операция сработает, но Лена не соглашалась с ними. Группа агентов Аргуса маршировала рядом с броневиком, который катился по дороге в горы. Командир сухопутных войск резко остановился и уставился на очень неровную глыбу посреди дороги. Они не знали, что с этим делать, кроме того, что были проблемы. Какого черта? Блокпост посреди дороги взорвался и вынудил агента Аргуса отступить назад среди дыма и огня, которые практически задушили их. Какой-то газ даже просачивался сквозь их маски и делал видимость невозможной. Спортсмен спрыгнул вниз и выкатил шар для боулинга на середину улицы. Мяч взорвался и отправил агента Аргуса обратно в расстройство. Рядом с ним в дыму появились еще три фигуры. Рядом с ним появились Чешир, Скандал и Нокаут. Я не знаю, что находится в этом грузовике, который так сильно хочет высшее руководство, сказал спортсмен. «Что-то большое», — сказал Чешир. «Давай поскорее покончим с этим». Чешир хотел проводить как можно меньше времени в присутствии ее отца. У них была миссия, и самое неприятное, что Чешир так и не узнал, в чем она заключалась. Они закрыли ее от всего этого, видя в ней только мускулы и ничего больше. Нокаут ударил в заднюю часть грузовика и заставил его открыться. Охранники в грузовике тронулись с места. Скандал только улыбнулась и посмотрела на них, прежде чем убрать свои клинки. Она вскочила и пригвоздила охранников, заставляя их одного за другим падать на землю с яростной атакой. Когда агенты Аргуса отошли в сторону, четверка злодеев столкнулась лицом к лицу с красно-бело-синим щитом, который ярко вспыхнул и привлек их внимание. «Это самая безвкусная вещь, которую я когда-либо видел», — сказал мастер спорта. «А ты давно видел зеркало?» — спросил Чешир. «Вульгарно или нет, но этот щит сделан из виброниума», — сказал Скандал. «Боже, благослови Америку», — сказал мастер спорта. «Они могли бы причинить много вреда чем-то вроде этого. Самый редкий и лучший металл на Земле». Вся команда, кроме Гарри, столпилась в пещере. Тия вошла в пещеру вместе с Уитни, Хеленой и Мариной, которые подошли к ней, как только она узнала, что присоединилась к команде. «Подожди, так ты присоединишься к команде?» — спросила Хелена. «После всего, что случилось, ты присоединишься к команде?» «Да, я присоединяюсь к команде», — сказала Тия. «Я подумал, что пора перестать упрямиться и дать этой команде шанс. Посмотрим, куда это приведет. Эй, нам тут немного тесновато, но мы могли бы использовать кого-нибудь вроде тебя», — сказала Уитни. «Кто-то с чуть большим опытом. Вы можете быть уверены, что мы не попадем в слишком большие неприятности». Они все рассмеялись, но не громче Тии. «Со всей серьезностью, Тия, добро пожаловать на борт», — сказала Марина. Тия только улыбнулась. Ей очень не хотелось признаваться в этом, но это должно было произойти очень давно. Ее упрямство сделало его таким, что она не присоединилась к команде. Но, с другой стороны, ее сольный номер заставил Лигу смотреть на нее более серьезным героем. «Я рада быть здесь», — сказала Тия. «Эй, это здорово, что мы сможем проводить больше времени вместе», — сказала Сара. «Надрать кому-нибудь задницу». Отойдя в сторону, Артемида прошаркала туда-сюда и широко улыбнулась Тия. Тия подняла бровь. «У тебя ведь нет проблем с тем, чтобы я был в команде, не так ли?» — спросила Тия. «Нет, мы крутые», — ответила Артемида. Несмотря на жизнерадостные слова Артемиды, казалось, что-то еще скрывалось в них. Тия не могла продолжить разговор с Артемидой, объясняя, почему она в команде, прежде чем двери открылись и Гарри вошел в пещеру. «Вы слышали хорошие новости?» — спросила Тия. «Я присоединяюсь к команде». «Неужели?» — спросил Гарри. «Вот это здорово!» «Я знаю», — сказала Тия. «А теперь все, что мне нужно сделать, это подождать, пока что-нибудь не подтолкнет нас к действию». Несмотря на эти хорошие новости, кто-то жужжал в ухо Тии. Тия ответила на звонок, и Гарри тоже включил свой ком, поросячьим задом отключив сигнал Тии. Лига в разгаре их встречи, и я действительно не хотела беспокоить их этим, но я знаю, что вы, возможно, захотите это знать», — сказала Фелисити. «Но у нас есть небольшая проблема. Транспорт Аргус был атакован спортсменом и некоторыми его помощниками. Ты выяснил, что он украл?» — спросил Гарри. «Ну, я получила его прямо из источника, но он украл вибраниум», — сказала Фелисити. «Самый редкий, но самый опасный металл на Земле, и это довольно странно, если подумать. Вся команда слушала этот разговор прямо сейчас. Я удивлена, что он находится в Соединенных Штатах», — сказала Марина. Донна в шоке открыла рот, и все они подумали об одном и том же. «Вот именно это тот щит, который Диана хотела найти, который мог бы помочь гепарду, не так ли?» — спросила Донна. «Спасибо, мы искали то, что украл мастер спорта», — сказал Гарри. «Вопрос в том, как вы узнали?» «Ну, у меня есть контакт в Аргусе, который держит меня в курсе», — сказала Фелисити. «Хотя она ожидала, что я свяжусь с зеленой стрелой, которая свяжется с Лигой, но грузовик, последний раз замеченный ею, был ближе к пещере. Тия приготовилась одеться для своей первой официальной миссии. Технически это не было санкционировано Лигой, но, учитывая, что Гарри работал над проектом Вандервоман, технически это было так. Артемида вместе с Сарой последовала за ними к выходу. Для выполнения этой миссии требовалась лишь небольшая группа. Оставалось надеяться, что след не остыл. Гарри понял, что если Лена права, если он получит в свои руки всего лишь маленький кусочек этого вибраниума, то сможет закончить устройство и помочь обоим преображенным кошачьим девочкам. Позвольте им принять более человеческую форму, если они этого захотят. Вся лига набилась в конференц-зал. Первым человеком, который появился на экране, была Красная Стрелка, и здесь они говорили о ней. «Красная Стрела является первым членом в списке потенциальных новых рекрутов лиги», — сказал Бэтмен. «Я воздерживаюсь от этой дискуссии», — сказал Зеленая Стрела. «Она много чего сделала», — сказала Черная Канарейка. «Но тогда, в июле, она вела себя совсем по-детски», — сказал Аквамен. «Она в бешенстве выбежала из зала правосудия. Неужели мы действительно хотим рискнуть еще одной вспышкой? Это больше моя вина, чем какая-либо другая», — пробормотала Зеленая Стрела. «У нее есть небольшая проблема с отношением», — признала женщина-ястреб. «Но, как правило, все мы время от времени слетаем с катушек. Я говорю, что мы дадим ей шанс или, по крайней мере, внимательно посмотрим на нее. Она помогла встать на защиту людей Звездного Города, когда им это было нужно», — сказала Чудо-женщина. «Хотя я не уверен, что добавление еще одного лучника в команду было бы мудрым», — предложил Красный Торнадо. «Это кажется несколько излишним, хотя можно утверждать, что Красная Стрела более искусна с луком, чем Зеленая Стрела». Оливер не мог отрицать этого факта. «Красная Стрела сделал большие успехи», — сказал Бэтмен. «Но мы также должны рассмотреть, присоединяется ли она к Лиге по правильным причинам. Нам не нужны никакие люди с правом на эту команду». «Ну, никто не совершенен», — сказала Черная Канарейка. «Я думаю, что она повзрослела за последние полгода. Она согласилась присоединиться к команде без какой-либо суеты, доказывая, что она будет командным игроком. Только потому, что Зеленая Стрела держала перед ней обещание вступить в Лигу Справедливости», — возразила властная девушка. «У нее не было никаких проблем с Красной Стрелой, только играть адвоката дьявола». Лига задумчиво бормотала что-то друг другу. После того, как дискуссионные усилия Красной Стрелы были исчерпаны, и они записали ее в качестве потенциального нового рекрута, образ Супермена мелькнул на экране. Зеленая Стрела отреагировала на это со вздохом. «Я не уверен, подходит ли Супербой для Лиги», — сказал Зеленая Стрела. Черная Канарейка закатила глаза, и она уже была готова сказать что-нибудь резкое в ответ. Сердитый взгляд Чудо-женщины помешал ей вскочить и устроить скандал. «Я думаю, что у парня хорошая голова на плечах, и он прирожденный лидер», — сказал Аквамен. Зеленая Стрела повернулась к Аквамену, не в силах поверить, что именно он будет защищать Супермена, несмотря на все обстоятельства. «Он спит с твоей женой», — резко ответила Зеленая Стрела. «Мои клятвы Мере указывают на то, что мы должны быть счастливы в нашем соглашении», — сказал Аквамен. «Я не вижу никаких проблем с нашим соглашением». «Значит, царь Атлантиды — это Кук», — пробормотала Зеленая Стрела. «Неужели, Олли?» — спросила Черная Канарейка. «А я думал, что ты либерал». «Я не знаю, что это значит», — медленно ответил Аквамен. Аквамен только вздохнул. Он никогда по-настоящему не поймет замашек обитателей поверхности. Все это не имело никакого смысла. Многое из того, Что зеленая стрела сделала с красной стрелой, я воздерживаюсь от обсуждения Супермена», — сказала суперженщина. «О, я думаю, что этот Супермен идеально подошел бы для Лиги Справедливости», — сказала женщина-ястреб. «Он сильный, смелый, он может вдохновлять людей на великие дела, и он дает нам некоторую огневую мощь». «Да, но он молод», — сказал Джон Стюарт, зеленый фонарь. «Он грубый, с большой силой, но как он собирается справиться с некоторыми ситуациями, которые есть у Лиги? Кроме того, он несколько раз выходил из книги на изгоев миссии. Это было бы не очень хорошо выглядеть для Лиги. Если ты говоришь о Пердите, то это была хорошая причина», — сказала властная девушка. «Который я действительно согласен с зеленым фонарем и зеленой стрелой. Супермен был бы не очень хорошо подходит для Лиги». Все просто уставились на власть девушки в шоке. Она была последним человеком, который заговорил бы против Супермена, или по крайней мере они так думали, потому что он был бы прикован наручниками политикой Лиги, и не был бы так успешен, как сейчас, сказала девушка власти. «И кроме того, у него есть пакетное соглашение с командой, и ты это знаешь, либо их завербуют, либо он не присоединится. Ну, это просто показывает, что его лояльность не связана с Лигой», сказал Красный Торнадо. «Поэтому было бы нелогично завербовать Супермена, несмотря на его способности, потому что это были бы несчастные отношения для обеих сторон. Мне кажется, мы должны дать ему шанс», сказала черная канарейка. «Спросить его». «Еще бы», сказал зеленая стрела. «Это спорный выбор, и я согласен, что Супермен не является четким и сухим ответом на призыв в Лигу», сказал Бэтмен. «Мы должны будем обсудить это дальше, и мы выставим его на голосование позже». Бэтмен думал, что они должны будут принять все во внимание. Супермен был только вне коробки менее 6 месяцев, и было также беспокойство о том, насколько хорошо он будет работать с такой организацией, как Лига. Он был независим, и некоторые могли бы назвать его сумасшедшим, который не любит играть с властью. «Оса была бы хорошим рекрутом», сказала властная девушка. «Да, она была полезна против мозгача», сказала суперженщина. «А как насчет Найтуинга?» спросила зеленая стрела. «Она занимается этим дольше, чем красная стрела, и она бы не оставила титанов», коротко ответил Бэтмен. «И это просто не очень хорошая идея, чтобы даже спросить». После всего инцидента с симулятором Ребекка была холодна с ним, и это не было совершенно необоснованным, по мнению Бэтмена. На экране появилось изображение очень привлекательной блондинки в красной униформе. Он подходил к ее телу в дразнящей, но изящной манере. Она взлетела в небо в очень героической позе перед ними. «Капитан Марвел, ну а другой капитан Марвел», сказала чудо-женщина. «Вот, капитан Марвел», Мэри извивалась. Она продолжала молчать, несмотря на то, что у нее было свое мнение. Учитывая весь инцидент с ней, а ранее Билли, будучи несовершеннолетним, она просто ждала, чтобы ее проголосовали из Лиги. Никто еще ничего не сказал. «Было бы неплохо иметь некоторую дополнительную огневую мощь в команде», сказала Пауэр Герл. «Она совершенно точно не стесняется делиться своим мнением», сказал зеленый фонарь. «Ну, не то чтобы это не имело прецедента в Лиге», впервые заговорил марсианский охотник за людьми. «Я предлагаю завербовать ее», сказала суперженщина. «Так это потому, что ты думаешь, что она криптонка?» спросила чудо-женщина. «Так же, как вы думали, что и другой капитан Марвел, и то, и другое?» Суперженщина просто ответила долгой улыбкой и ничего не сказала. Доктор Ива, все еще лучшие в своей тюрьме, присоединился к Клариону и Мозгу. Мозг пребывал в мрачном настроении с тех пор, как потерял Маллу. Кларион сделал все возможное, чтобы поддержать Мозг по-своему. «Значит, вы его потеряли», сказал Кларион. «Но в игре жизни должны быть принесены жертвы». Последовала долгая пауза, и Кларион снова задумался. «А может, это и есть монополия? Или, может быть, Кандилинд?» Кларион усмехнулся, и все, более чем привыкшие к его эксцентричности, перестали обращать на него внимание. «Кроме того, мы уже наложили лапы на вибраниум», сказал Ива. «Я никогда не думал, что до тех пор, пока я буду жить, я смогу получить свои руки на металле совсем, как это было удивительно». Кларион щелкнул пальцами и заставил его вернуться к разговору. Им не нужно было, чтобы этот человек захлебнулся собственной слюной, прежде чем они будут готовы идти дальше. «Сосредоточься», сказал Кларион. «Мы с большим трудом вытащили тебя оттуда. Теперь мы не позволим тебе просто захлебнуться насмерть собственной слюной». «Хорошо», сказал Ива. «И никто не знает, что я уехал. «О, они не будут, план абсолютно надежен», — сказал Кларион. «А когда эти дураки в Лиге отвлекутся, мы сможем сделать это. Нанотехнология, вибраниум и тот странный кусок морской звезды, который украл Энигма. Вся эта смесь была бы очень коварной. В сочетании с приливом хаоса и Клариона голова почти закружилась. Это будет следующая фаза в плане света и позволит им сиять ярче всего». «Профессор, вы правы», — сказал Кларион. «Супермен рухнул на землю прямо перед транспортным средством Аргус, вернее, тем, что от него осталось. Артемис, Красная Стрела и Белая Канарейка последовали за ними на своих велосипедах и прибыли мгновение спустя. Гарри левитировал поврежденный кусок разбитой чаши для боулинга из земли. Дело рук мастера спорта в порядке», — сказал Артемис. «Но даже он не может пробить заднюю часть грузовика», — сказала Тиа. «Ну, это не похоже на то, что он сидит на каком-то новом стероидном препарате или что-то в этом роде», — сказала Артемида. «Но я не думаю, что он сможет это сделать, даже если он накачивался». Оказалось, что один из компаньонов спортсмена был из супермощной разновидности. Гарри начал собирать по кусочкам какую-то идею в своей голове. За несколько секунд до того, как Гарри смог пошевелиться, что-то отлетело в сторону. Светящееся фиолетовое копье просвистело мимо его уха и ударило в бок перевернутого грузовика, еще больше повредив его. Еще одно копье ударило в землю и заставило землю под членами команды взорваться. «Что за чертовщина только что обрушилась на нас?» — спросил Красная Стрела. Белая Канарейка поднялась, чтобы открыть рот. Металлический зажим пролетел по воздуху и обвился вокруг ее челюсти. От удара ее канареечного крика она отлетела назад и приземлилась на землю. Артемида перекатилась на бок и отвела назад свой лук. Еще один кинжал, ударившись о землю, отбросил лук точно в сторону. В кустах что-то зашуршало, и Гарри откинул крышку. Фигура глубоко в толчке выдвинулась вперед, вытаскивая какое-то оружие. Пурпурные кинжалы сверкнули в руках нападавшего. «Я пришла за вибраниумом», — сказала она. «Подожди, черная пантера?» — спросил Красная Стрела. «Очевидно, это что-то новенькое, но черная пантера была здесь и не собиралась брать пленных. Конечно, Супермену очень не хотелось быть тем, кто разбил ей вибраниум, который, вероятно, давно исчез. И что-то подсказывало Гарри, что она будет недовольна этим фактом. «Ну что, остались еще герои-мужчины?» — спросила Зеленая Стрела. «Кроме самого очевидного, конечно, потому что я чувствую себя здесь немного в меньшинстве. Черная Канарейка, властная девушка, женщина-ястреб и чудо-женщина закатили глаза. Бэтмен решил вскочить и сказать что-нибудь, прежде чем это сорвало бы всю миссию. Икона и его напарник-ракета-значок был бы идеальным, чтобы присоединиться к Лиге, и она была бы идеально подходит, чтобы присоединиться к команде», — сказал Бэтмен. Джон Стюарт щелкнул пальцами. Он над чем-то думал, и ему действительно хотелось спросить об этом Лигу. «Там, дома, ходят слухи, шепчутся, что черная молния вернулся», — сказал Джон. «Я думал, он умер 8 лет назад», — спросила женщина-ястреб. «Никогда не было тела», — сказал Зеленая Стрела. «Правило одно для героя: если нет тела, нет никакой смерти. И даже если там есть тело, это могут быть не они», — мудро заметил марсианский охотник за людьми. «Но вы уверены, что это черная молния?» «Я не знаю, но он может быть хорошим рекрутом для Лиги», — сказал Джон. «Он занимается этим дольше, чем многие из нас. Ну, после того, как мы потеряли Хэла, нам бы не помешал еще один зеленый фонарь», — сказал Зеленая Стрела. «А как звали тот, другой фонарь Гарднер?» «Нет», — завопил Джон. «Но мы могли бы». «Абсолютно нет», — сказал Джон, очень непреклонно в своих словах. «Мы не хотим нанимать Супермена, потому что он неуправляемый человек, а парень делает его похожим на бойскаута. Мы еще не проголосовали против него», — поправил Джона Красный Торнадо. «А в чем дело с Гаем Гарднером?» — спросил Флэш. «Неужели он действительно так плох? О, он был на моих слушаниях у опекунов больше, чем любой другой новобранец, которого я видел, и он делает Хэла похожим на меня», — сказал Джон. Джон был непреклонен и собирался сбить Гая. Работа с этим парнем в миссиях Зеленого Фонаря была достаточно скверной. Он всегда плохо действовал Джону на нервы. «Я думал, что Гарднер появился раньше, чем Хэнд», — сказал Флэш. «Когда Хэл умер, разве стражи не наняли другого человека, чтобы занять его место?» «Хороший вопрос», — подумал Джон и честно признался себе, что не знает ответа. «Я поспрашиваю кое-кого, но кто бы это ни был, они все еще могли тренироваться. У них было еще несколько возможных новобранцев для обсуждения, и они двигаются вокруг стола. Но после всех плюсов и минусов, и поскольку никто действительно не отмахнулся от руки, пришло бы время поставить этот вопрос на голосование. «Я советую тебе убраться с моего пути», — сказала Черная Пантера. «У меня есть методы, чтобы уничтожить супер-женщину, и они должны работать на вас». Щит из чистой стали с примесью криптонита выстрелил в Супермена и завернул его в кокон. Красная Стрела попыталась напасть, но Черная Пантера повалила ее на землю. Наконец Белая Канарейка освободилась от зажима для рта. Однако у нее так болела челюсть, что говорить было больно. «Лучшая идея, но...» Гарри завибрировал через сдерживающее устройство и появился у плеча Черной Пантеры. Он схватил женщину и повалил ее на землю. «Я не супер-женщина», — сказал Гарри. «И мы ищем того, кто украл щит, к твоему сведению», — сказал Красная Стрела. «И все благодаря тебе у него появилась фора». Черная Пантера чуть не ударила себя ногой. Она была так одержима исполнением последнего желания Т'Чаллы, что попала в ту же ловушку, в которую Т'Чалла часто попадал в течение своей жизни, и она часто критиковала его за это. «А кто взял щит?» – спросила она. «Преступник по имени Спортмастер, но у нас есть основания полагать, что он работает не один», – сказал Супермен. «Тогда я приношу вам свои смиренные извинения», – сказал Черная Пантера. «Но я обязательно пойду по следу, и найти собственность моей страны. Я думал, что этот щит – подарок короля Ваканды капитану Америки», – спросил Красная Стрела. Черная Пантера резко остановилась и обернулась. Так оно и было. Но как только получатель умер, его владение должно было вернуться обратно в Ваканду. И это воровство здесь доказывает, что его нужно надежно запереть. Гарри только нахмурился. Раздобыть кусок щита было бы трудно, если бы за ним послали Черную Пантеру. И учитывая то, как она атаковала их по пустякам, Гарри не хотел бы видеть, что она будет делать. «Кто-то похожий на мастера спорта был замечен», — вмешалась Фелисити. «Прямо на север отсюда. И именно туда направлялась команда. Здесь нет ничего, кроме леса», — сказала Артемида. Гарри почувствовал что-то в воздухе. Черная Пантера уже соскользнула в суматохе и, вероятно, пошла по следу своим собственным путем, и Гарри с девочками нужно было его забрать. Виброниум был крайне непредсказуем, и трудно было сказать, что мастер спорта может сделать с чем-то подобным. «Ничего приятного», — решил Гарри. Глава 76. Ива работал над процессом склеивания, с некоторой помощью от Ива. Мастер спорта расхаживал взад-вперед, очень взволнованный всей этой неразберихой. Он всегда расхаживал туда-сюда, когда впадал в отчаяние, и разочарование только росло с каждой секундой. «Это уже сделано?» – спросил мастер спорта. «Ну же, мой друг, ты не можешь торопить гения», – сказал Ива. «Мы вступаем на неизведанную научную территорию. Конечно, вы должны быть взволнованы». «О, я щекочусь розовым», – ответил спортсмен самым мягким и скучающим тоном своего голоса. «Я был бы еще более щекотлив, если бы был уверен в этом». Внезапно волосы Клариона встали дыбом на затылке. Мастер спорта ненавидел, когда кто-то вел себя подобным образом, особенно когда он понятия не имел о цели своих мыслей. «Здесь какое-то возмущение в силе», — сказал Кларион. «Ну и что же?» — спросил мастер спорта. Неизвестность убивала мастера спорта. Этот жуткий ублюдок Кларион проделал довольно хорошую работу, потянув его за собой до такой степени, что спортивный мастер хотел разбить шар для боулинга над головой жуткого ублюдка. Во всяком случае, это улучшило бы его внешность. «Супермен, о, Супермен здесь!» – завопил Кларион. «И он привел с собой друзей. Он все испортит!» – взвыл Ива. Он был так близок к тому, чтобы достичь чего-то великого. Все, что ему было нужно, это еще 5, 10, может быть, 15 минут, чтобы завершить соединение нанотиха со звездной рыбой, прежде чем Кларион добавит сок. «Позаботься об этом», — сказал Кларион. Мастер спорта повернулся к Чеширу, который с полным безразличием наблюдал за происходящим. «Супермен здесь вместе с парой своих маленьких товарищей по играм», — сказал мастер спорта. «Я хочу, чтобы ты позаботилась о нем». Чешир выпрямилась и ткнула пальцем в лицо спортивного наставника. «Позвольте мне прояснить одну вещь. Я работаю с вами, но я не подписывался на то, чтобы мной командовали», — сказал Чешир. «Но если ты думаешь, что не справишься с младшей лигой справедливости, то это сделаю я». Нокаут и скандал уже наполовину переместились за дверь. Чешир знал, что их кровожадность будет очень впечатляющей, и она будет держать их в узде, если Чеширу это удастся. Но они были горячими женщинами, и Чеширу было не до разговоров. Черная пантера присела на краю тропы. Она была уже совсем близко. Тебе не следует так убегать. Она вскочила и увидела, что Супермен идет впереди со своими спутниками. Несмотря на то, что теперь они не представляли никакой угрозы, она не выдернула кинжал из своей руки. «И ты не должен подкрадываться к другим людям вот так», — сказала черная пантера. «Это очень вредно для вашего здоровья. А совать нос туда, где тебе не следует быть, еще хуже». Скандал появился в тени, размахивая парой ножей. Нокаут появился прямо за ее спиной и остановился, чтобы улыбнуться Гарри. По крайней мере, до тех пор, пока Скандал не сжал ее хватку вокруг ножа и практически не выстрелил нокаутирующим смертельным взглядом. Появился третий пассажир из их группы, в виде Чешира. Чешир остановился и уставился на красную стрелу. «Давненько мы не виделись, детка», — сказал Чешир. «Недостаточно долго», — сказал красная стрела. Одна выпущенная стрела была заблокирована, и Чешир зигзагообразно убрался с пути. Она решительно опустилась на землю. Красная стрела вернулся для атаки, и еще один был заблокирован. И третья стрела, которая была остановлена Артемидой, стрелявшей одновременно. Пара стрел зигзагообразно разлетелись в разные стороны. Громкий столб дыма вырвался на землю. Скандал упал на землю с вращающимся ударом наотмашь от черной пантеры. Она потребовала принести ножи, но черная пантера уже заняла позицию и сбила Чешира обратно на землю. «Скажи мне, где находится вибраниум?» — закричала черная пантера. Когти обнажились, и Чешир столкнулся со страхом, подобного которому она никогда прежде не испытывала. Глаза Артемиды расширились, когда черная пантера, казалось, одичала. Прежде чем Артемида успела что-то сделать, Скандал сбил ее со спины. Черная пантера выпустила Чешир из своих объятий и подпрыгнула в воздух. Две женщины столкнулись в воздухе, опустив ножи. «Ты избалованная принцесса», — сказал Скандал. «Хотя я делал все, что было в моих силах, чтобы выжить на протяжении всей моей жизни, и ты не знаешь, что такое трудности». Сбоку прилетела стрела. Скандал поймал ее в руку и сломал стрелу. Она вернулась к Артемиде, по крайней мере, до тех пор, пока красная стрела не выстрелила стрелой в ее лодыжки. Стрела взорвалась и обвязала лодыжки Скандала какой-то веревкой, которая упала на землю. Глаза скандального дикаря расширились, когда она попыталась вырваться наружу. Нокаут столкнулся с Суперменом. Эти двое кружили вокруг друг друга. «Ничего личного», — сказал Нокаут. «Строго по делу. Я думаю, что вы занимаетесь не тем бизнесом», — сказал Супермен. «Согласен не согласиться», — сказал Нокаут. Мощный удар Нокаута чуть не врезался в Супермена. Он оттолкнул ее руку назад и поднял ее вверх в пещеру. Супермен крутанул Нокаутом вокруг и отправил ее вниз на землю, прямо в позицию для крика белой канарейки, чтобы отправить ее врезаться в дерево. «Вернемся к делу», сказала белая канарейка. И она тоже. Скандал подскочил высоко в воздух. Черная пантера с лязгом ударила ее в воздухе. Чешир отскочил в сторону, и белая канарейка выхватила Скандал двойным ударом в висок. Скандал попытался отобрать у нее ножи, но красная стрела пустила стрелу, пригвоздив ее рукав к земле. Чешир вскинула руки вверх в знак капитуляции, когда черная пантера бросилась к ней. «Назови мне хоть одну причину, почему я не должен разрывать тебя на части», — сказал черная пантера. Артемис выстрелил стрелой в черную пантеру, чтобы привлечь ее внимание. Черная пантера поймала стрелу и повернулась к ней лицом. Белая канарейка, Супермен и красная стрела стояли рядом с ней. «Мы не отрубаем головы только за то, что воруем», — сказал красная стрела. «Они бы не оказали тебе такой же любезности», — сказала черная пантера. «И кроме того, я не смогу сказать тебе этого, даже если ты убьешь меня», — сказал Чешир. «Ты можешь найти в нем мастера спорта, Клариона, Москаева, Цабинат конец этой тропы, а его был для него чем-то вроде сюрприза. Потому что, когда Гарри проверял в последний раз, Ива был заперт в Белл-Риф. Конечно, это был еще один момент коррупции, которая шла в это место. Со скандалом и нокаутом обеспечено, и Чешир не агрессивен против них, их путь к кабине должен быть очищен. Я что, параноик, если говорю, что мы можем попасть в ловушку?» — спросил красная стрела. «Нет», — ответил Гарри. «Просто подготовился». И снова черная пантера ускользнула от них. Она могла бы преподать Бэтмену несколько уроков тайных прощаний, но, по крайней мере, у них была довольно хорошая идея, куда они собирались на этот раз. Кларион выглядела такой же легкомысленной, как девочка-подросток со свежим новым вибратором. «Скоро настанет время, Время связать вибраниум с техником, чтобы дать ему новый толчок. «Да, мы почти на месте», — сказал Кларион. «Просто подойди чуть ближе, сядь и смотри, как происходит волшебство». «Магия — это правильно», — сказал Ива. «Если мы сделаем неверный шаг, нас всех сдуло прямо к началу творения». «Да», — сказал мастер спорта. «Ладить». От удара стекла разбились вдребезги, и мастер спорта закрылся от летящих обломков. Из окна показалась изящная фигура, одетая в черное. Мастер спорта попытался вытащить ближайшее оружие, но черная пантера ударила его в правую точку давления и заставила мастера спорта упасть на колени, испытывая мучительную боль. «Черная пантера», — сказал он, — «я думал, что он умер». «Да ладно тебе, даже я знаю, что если нет тела, то нет и смерти», — завопил Кларион. «И даже если там есть тело, это могут быть не они». Черная пантера подхватила его со стула и швырнула ученого на землю. Ива извивался под хваткой черной пантеры. «Ты совершаешь огромную ошибку», — сказал Ива. «Единственная ошибка заключается в том, что ты думаешь, что можешь убежать от воровства». Оттуда вылетели летающие обезьяны. Черная пантера опустила ученого на землю. Она подняла копье спортивного мастера и вонзила его в нескольких обезьян. Она вынимала их по одному с безжалостной эффективностью. Обезьяны взорвались под ударом черной пантеры. «Ты не будешь проституировать вибраниум для своих собственных целей», — сказала черная пантера. «Проституция — это услуга, а не преступление», — пел Кларион. «И я с этим не согласен». Луч света отбросил черную пантеру на стену. Жужжание вибраниума в здании стало еще громче, до такой степени, что он почти разрывал уши. «А-а-а, красотка!» — проворковал Кларион. «Ах ты дурак!» — закричала черная пантера. «Ты хоть понимаешь, что делаешь? Но ведь так не должно быть, правда?» Ива отрицательно покачал головой. «С вибраниумом нужно было обращаться осторожно, а попытки связать его с нанотехнологией вызвали какую-то цепную реакцию. Внезапно оружие на теле черной пантеры начало вибрировать в унисон со щитом, и звуковые волны эхом прокатились по каюте. «Еще вибраниума», — сказал Кларион. «Это то, что нам нужно. Это последнее, что нам нужно», — взвыл Ива. Кларион поднял руку вверх и просто улыбнулся. «Он что-то задумал, ради науки?» — подумал Кларион. «Он что-то обдумал. Интересно, успеем ли мы увидеть, как черная пантера превратится в кровавый ливень кишок, прежде чем все мы взорвемся», — сказал Кларион. «Даже если они не знают, где находится хижина в лесу, они смогут ее найти». Пульсация энергии эхом отозвалась из каюты, и Гарри закрыл глаза. Сочетание магии и технологий привело к одной большой проблеме, и это приведет к одному ужасному взрыву, если они не остановят это. Гарри выломал дверь, и белая канарейка с громким канареечным криком вышвырнула оттуда летающих обезьян. Она достала еще одну сигарету. Красная стрела присоединилась к ней и подобрала их в воздухе несколькими быстрыми выстрелами из лука. «Совсем как стрельба, ну ты же знаешь», — сказал Красная стрела. Спортсмен попятился и не успел сделать и двух шагов, как Артемида попала ему прямо в колено стрелой, причем вывела его из строя. «А ведь он был настоящим преступником», — сказала Фелисити. «Прямо перед тем, как он взял. Посторожите, сейчас не время», — завопила Красная стрела. Волны энергии почти поглотили их. Гарри смог протиснуться сквозь толпу, но еле-еле. Несмотря на рябь энергии, которая просто горела в его теле, он подошел ближе. Сквозь волны энергии черная пантера была пришпилена к стене. Хихикающий Кларион и съежившийся Ива, вцепившийся руками в столешницу. Гарри резко отдернул руку и с пугающей скоростью швырнул Клариона на стену. Глаза Клариона вспыхнули, и он зарычал в агонии. «Вы начинаем становиться вредителем», — взвыл Кларион. «Если это не котелок, называющий чайник черным», — ответил Супермен. Кларион отбросил кулаки назад и оказался в нескольких дюймах от удара головой Супермена. Человек из стали уворачивался от атак, разрушая чары Клариона. Чем больше Супермен уклонялся от него, тем больше Кларион чувствовал себя разбитым и потрясенным, и тем более небрежными были его атаки. Черная пантера освободилась от стены. Энергия вокруг щита запульсировала, когда она попыталась схватиться руками за вибраниум, но импульс энергии блокировал ее спину. Нокаут и скандал пришли снаружи, готовые снова вступить в бой. Учитывая вибрационный эффект, проходящий через здание, им было чрезвычайно трудно держать свои головы над водой. «Ну, оказывается, что вибраниум не может быть должным образом связан», — сказал Кларион. «Хорошая информация есть и в будущем, не так ли?» «Ну да», — Нокаут закричал. «Но это место собирается. Кларион подобрал ту часть их маленькой технологии, которая сумела сработать, оставив при этом неустойчивого героя. Он махнул рукой, и вся группа исчезла в мгновение ока. Спортсмен, Кларион, мозг, нокаут, скандалы и во все они выскочили из леса. Как бы ни было неприятно видеть, как преступники исчезают вот так просто, у Гарри были гораздо более серьезные проблемы, а именно то, что кабина вот-вот должна была взорваться. «Я могу уменьшить цепную реакцию», — закричала Черная Пантера, — «но тебе нужно уходить. Мой способ быстрее и не будет связан с тем, что тебя взорвут», — сказал Супермен. «Но ты же потеряешь вибраниум». «Нет, я не могу его потерять», — закричала Черная Пантера. Твердая рука легла на плечо Черной Пантеры. Это был знак уважения, который она испытывала к Супермену, что она не оторвала его от своего плеча. Супермен прочистил горло. «А что важнее, вибраниум или твоя жизнь?» — спросил Гарри. «Твой брат, он бы не хотел, чтобы ты была такой безрассудной. Ты считаешься одной из самых умных женщин в мире». «Один из них?» — спросила Черная Пантера. «Веди себя соответственно», — коротко ответил Гарри. Она понимающе кивнула. Черная Пантера справилась с этим очень неудачным способом Т'Чалла, вместо того, чтобы использовать свои мозги. И это чуть не убило ее и еще нескольких человек. Она поняла, что Супермен прекрасно знает, кто она такая под этой маской. Сглотнув, принцесса Шури поняла, как сильно ее горе и решимость заставили ее принять некоторые очень безрассудные решения. И она выскочила за дверь. Гарри закрыл глаза и начал складывать вибраниум в волшебную коробочку. Это было очень похоже на рунические камни, которые они использовали для сдерживающего поля во время экспериментов. Вылетев наружу, Гарри едва успел выбраться из кабины. В ту же минуту, как он отступил, Гарри создал второй защитный барьер. Конец наступил, когда кабина взорвалась. Куски вибраниума испарялись в воздухе, достигая критической массы. На поле удалось сдержать взрывы. «Так мы можем дышать спокойно?» – спросила Сара. «Немного», – сказал им Гарри. «Они могли бы дышать немного легче, если бы поняли, что Кларион и Ваймозг делали в этой каюте». Гарри лишь мельком увидел эту технологию. Склеивание магии и технологии вместе – всегда опасный коктейль. Далеко в лесу Чешир поймал взгляд Гарри. Она исчезла в темноте, оставив Гарри и команду вместе с Черной Пантерой, которая не ускользнула. «Спасибо, что спас меня», — сказала Черная Пантера. «Мне нужно кое о чем подумать, независимо от того, достоин ли я этой мантии». «О, вы достойны этой мантии», — сказал Гарри. «Просто сделай его своим собственным». Черная Пантера только кивнула. Ей действительно нужно было много расти. Возможно, она была слишком сурова к Т'Челле большую часть времени. У мантии Черной Пантеры было много ответственности, и с ее страной в таком напряжении, давление просто увеличивалось, чтобы вернуть один кусок вибраниума из-под его контроля. «Жаль, что ты не смог спасти даже кусочек щита», — сказала Черная Пантера. «Но, возможно, нам нужно научиться отпускать прошлое и идти вперед к светлому новому будущему». Гарри улыбнулся и позволил Черной Пантере исчезнуть в тени. У Гарри было предчувствие, что их пути снова пересекутся. «Ну и как же тебе удалось украсть кусок щита так, чтобы она этого не заметила?» — спросил Красная Стрела, особенно до того, как он взорвался. На лице Гарри промелькнуло выражение притворного негодования, а Артемида и Сара, казалось, были только удивлены этим. Им было любопытно, как Гарри справился с этим. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответил Гарри. «Верно», — сказал Красная Стрела. «Похоже, у Аргуса тут чертовский бардак, который надо собрать». Гарри присвистнул. Она сказала преуменьшение, чтобы наверняка покончить со всеми преуменьшениями. Им пора было отправляться в путь. Сегодня был долгий день и очень долгая миссия. Один из величайших артефактов в истории был уничтожен именно так. Гарри, Сара, Артемида и те отошли в сторону, чтобы Аргус мог делать свою работу. Гарри просто провел пальцем по карману, а затем убрал его секундой позже. «Итак, ваша первая официальная миссия с командой?» – спросил Гарри. «Ну и что?» – спросила Тя. «А ты что думал?» – спросил Гарри. «Ну, все могло бы пойти немного лучше», – сказала Тея. «Но, с другой стороны, когда вы сражаетесь против Клариона, это просто идет с территорией. Как ты думаешь, что ему нужно?» «Не знаю», – ответил Гарри. «С Кларионом?» – подумал Гарри. «Утверждение ожидай чего угодно должно быть верхом любого ума человека. Они очистили территорию. Один из величайших артефактов в истории был уничтожен этим безумным хаосом. Просто чтобы создать что-то, что-то, что Гарри действительно обернул вокруг своей руки. «Это просто еще одна тайна», — сказала Артемида. «Хотел бы я знать, чем закончится их игра», — сказал Гарри. Гарри завис над верхней частью поля. Он включил наушник. «Привет, Китлин, как поживаешь?» — спросил Гарри. «Занят», — ответила Китлин. «Карин на собрании лиги, так что я пытался найти замену для виброниума. И я слышал от Вервотч, что весь щит просто взорвался, пуф, вот так». «Ну, не все», — застенчиво ответил Гарри. «И что же ты сделал?» — спросила Китлин. «Я вернусь в Старвиев и покажу тебе», — сказал Гарри. «Я просто надеюсь, что он достаточно большой. Ты действительно думаешь, что теория Лены была правильной?» — спросила Китлин. Гарри не думал, он знал. Это может занять некоторую работу с виброниумом. И он надеялся, что Кларион и Ива, работавшие с ним, не слишком сильно повредили его. И все же это была единственная ниточка. «Я должен позаботиться об этом», — сказал Гарри. «Увидимся примерно через час». «Я же говорил тебе», — сказал Красная Стрела. Артемис только усмехнулся в ответ на очень небрежное заявление Красной Стрелы. На самом деле она могла сказать только одно. «Ладно, ладно, никто не любит хвостунов», — сказала Артемида. «Итак, мы можно было бы обойтись и получше. Я думаю, что в этой команде найдется место для двух лучников. Эй, ты быстрее, а я аккуратнее», — сказала Тея. «Огорченный, но это правда», — сказала Артемида. «Но ты же занимаешься этим дольше, а я уже совершенствуюсь. Однажды, клянусь тебе, Тея просто села на свой велосипед, и он уехал вдаль, обратно в пещеру. Сара села на свой, и Артемида взяла свой. Вернемся к брифингу миссии с остальной частью группы. Конечно, сегодня поднималось больше вопросов, чем они делали ответов. Ну и каково это было выстрелить ему в колено?» — спросила Тея. «О, это было целебно», — сказала Артемида. Они вернулись в пещеру. Черная пантера ушла, Супермен ушел. Что же касается Черной пантеры, то у них было предчувствие, что они увидят ее снова, и очень скоро. Что касается мастера спорта, то Артемис знал, что он упал, но не выбыл из строя. То же самое относилось и к остальным его коллегам. Кларион и Мозг вернулись в комнату с остальной частью света. Королева пчел, Рассаль Гул, Вандал Свитч, Лекс Лутер и Повелитель Океана все столпились вокруг. «Мы бы преуспели в соединении виброниума, если бы не Супермен и Черная Пантера», — сказал Мозг. «Да, он действительно надирает мне задницу», — сказал Кларион. «А мы не можем что-нибудь с ним сделать? Разве он не должен был быть под нашим контролем?» «Всему свое время, мой друг, всему свое время», — сказал Вандал. «Я знаю, что вы не можете дождаться, чтобы продвинуть этот план вперед. Но мы не можем продвигать этот план вперед, думая о мелкой мести». Кларион не думал, что его мысли о мести сверхчеловеку были мелочными. Хотя, может быть, так оно и было, совсем чуть-чуть. Но это было по очень хорошей причине. Он получит его прямо здесь. «Нам действительно удалось связать эти два элемента вместе», — сказал Мозг. «А потом мы должны идти вперед», — сказал Лекс. «Время приближается к следующему этапу. Будущее человечества – это наши руки». «Да», — ответила Королева Пчел. «Когда придет время, мы возьмем их всех под свой контроль», — сказал Вандал Свитч. «Даже Супермен?» — легкомысленно спросил Кларион. Лекс усмехнулся страсти их друга. «Можно было бы утверждать, что Супермен был одной из наиболее неотъемлемых частей их плана. Лекс всегда ненавидел терять активы и никогда не мог их исправить. Несмотря на Лену удручающее влияние, но Лекс обязательно закончит работу в следующий раз». Его мягкое сердце временами проклинало Лекса. Но глаза Лекса открылись только для того, насколько проблематичными могут быть определенные слабости. «Светлое будущее», — сказал Вандал. «Будущее за нами», — сказал Лекс. Лекс пустил по кругу бутылку марочного вина, чтобы все могли насладиться им. «Да, через несколько недель у них будет весь мир, который будет есть из их рук». Лига Справедливости завершила свою дискуссию о нескольких новых рекрутах. Они провели большую часть последних 6 часов, обсуждая все за и против различных потенциальных новобранцев Лиги Справедливости. У многих из них были свои плюсы и свои недостатки. «Пора голосовать», — сказала Чудо-женщина. «Да», — сказала Супер-женщина. «Вы видите всех этих кандидатов», — сказал Бэтмен. Появились изображения нескольких имен, о которых они говорили. Они двигались вокруг стола, а планшетные устройства Лиги выходили на стол. Они все посмотрели на варианты. Бэтмен поднялся на ноги, чтобы произнести речь. «Мне не нужно объяснять вам, насколько важно не допускать ваши личные мысли в этот процесс отбора. Нам нужно сделать выбор с тем, что лучше для лиги. Все члены лиги кивнули. Они сказали то, что нужно было сказать. У каждого было свое мнение. Были проголосованы новые члены, или в случае обоих капитанов Марвела и Флэш, которые были заменой, они будут голосовать за то, чтобы остаться или нет. Ладно, что бы ни случилось, никаких обид, верно? Спросила Айрис. Там действительно не было бы никаких обид вообще. Чтобы быть справедливым, Айрис вложила много тяжелой работы и только объединилась с Лигой, чтобы помочь после смерти Барри. Было бы очень жаль, если бы ее увезли. В животе у Айрис появился какой-то узел, и она вздохнула. Сделай это или умри сейчас. Хотя она хотела бы быть в Лиге, Айрис надеялась, что сделала достаточно, чтобы заслужить это. Особенно сильно Мэри потела от пуль. Она пыталась примириться с тем, что вложила в Лигу много сил и много времени. Однако дело в том, что она солгала о своем возрасте, и это может быть большой проблемой. Несмотря на это, Мэри воздержалась от голосования за себя. И ее почти забавляло, что Мэри еще не настолько взрослая, чтобы голосовать на любых выборах в своей гражданской ипостаси. Тем не менее, она собиралась голосовать, чтобы решить будущее одной из величайших групп героев в мире. Честно говоря, Мэри находила это забавным во многих отношениях. После того, как миссия закончилась и инструктаж группы закончился, Артемис появился у подножия лестницы, ведущей в комнату Гарри, и она чуть не налетела на Тию, которая шла с другой стороны. «Значит, ты направляешься туда же?» — спросила Тия. «Я подумал, что могу». «Я знаю», — сказала Тия. «Я думаю, можно сказать, что великие умы думают одинаково». Дверь открылась, и Гарри посмотрел в их сторону. Тия и Артемида только усмехнулись, когда он появился. «А что я могу сделать для вас, прекрасные дамы?» — спросил их Гарри. «Ну, сегодня мы решили прийти к какому-то общему знаменателю», — сказала Артемида. «Ах, так и есть?» — спросил Гарри. «Да, это так», — сказала Артемида. «И это хорошо, что мы пришли к общему интересу». Тия обняла Гарри сзади за талию. Артемис прижал палец к груди Гарри и погладил его пресс через край рубашки. «Как насчет того, чтобы показать тебе, насколько мы хороши в объединении?» — спросил Артемис. «Я бы не возражал, если бы ты показал мне свою командную работу», — сказал Гарри. «Конечно», — Тия надеялась, что кто-то будет один на один с Гарри, но она будет более чем счастлива импровизировать. С очаровательным лучником на каждой руке, Гарри повел девочек в свою комнату, где могло начаться настоящее веселье. Глава 77. Глава 77. Артемида и Тия в считанные минуты сняли с Гарри одежду, легонько поглаживая его грудь и пресс. Два прелестных лучника по очереди целовали его во все стороны и заставляли Гарри просто стонать от удовольствия. Их легкие прикосновения и жадные поцелуи покрывали все его тело. Прошло всего несколько минут, прежде чем обе эти милые дамы проявили интерес к определенной части тела Гарри. Его нижняя половина дернулась назад от удовольствия, когда Артемида ухватилась за его длину. Ее пальцы гладили его вверх и вниз, возбуждая его. Все это время Тия сидела у него между ног и целовала его. «Вы двое нашли общий язык», — выдохнул Гарри. «Вот и хорошо, если ты собираешься быть частью этой команды, мы будем работать вместе». Две очаровательные юные леди работали над ним, облизывая его длину и лаская нижнюю часть тела. И Артемида, и Тия, они приближались к точкам наслаждения, которые заставляли Гарри сильно качаться. Они покрыли его необъятную длину несколькими поцелуями, с удовольствием, только что возникшим глубоко внутри Гарри, почти до того момента, когда их молодые, скользкие рты почти скользнули по нему, а затем отступили назад. «Я хочу этого», — сказала Артемида. «Только после тебя», — сказала Тия. В конце концов, она довольно скоро получит свою ногу из плоти, как только Артемида истощит себя. Артемида нырнула первой, ее теплый рот обхватил набухший инструмент Гарри. Чем больше Артемида погружалась в него, тем сильнее становился жар. Она взяла почти всю длину Гарри, насколько это было возможно внутри ее горла. Ее глаза смотрели на Гарри, излучая сексуальную энергию. Гарри прижал пальцы к ее голове и стал раскачиваться взад, вперед, пока не набил ей горло. Не желая отставать, Тия играла с его мечами. Поиграв со свисающими яичками в течение нескольких минут, похотливая брюнетка взяла их в рот и начала сосать их, так сильно. Гарри положил свою руку на голову Артемиса, а другую на голову Тии. «Черт бы вас побрал, девчонки, если говорить о хорошей командной работе», — сказал Гарри. «Я подхожу ближе, чем думал, что это произойдет так скоро». Чем быстрее Гарри двигался, тем больше удовольствия рождалось в его чреслах. Гарри глубоко вошел в горло Артемиды, пока она доставляла ему удовольствие. Тя доставляла ему не меньшее удовольствие, облизывая и посасывая его яйца. Два прелестных лучника объединили свои усилия и бросились на Гарри. Артемида особенно сильно подпрыгивала вверх и вниз, пытаясь высосать из него все до последней капли семени. Артемида схватила Гарри за задницу, в то время как Тя лизала и сосала его яйца. Это удовольствие почти танцевало на Гарри. Через минуту Тя взяла длинный шест Гарри себе в горло, и Артемида заняла ее место, посасывая яйца Гарри. Два прелестных лучника начали совместную атаку на мужественности яйца Гарри. Каждые несколько минут эти двое выключались и приносили Гарри удовольствие. «Я разорву вам глотки, если вы не будете осторожны», — сказал Гарри. «Я собираюсь выстрелить своим семенем в твое горло и на все твои распутные, сексуальные лица. Это предупреждение мало что могло остановить этих прекрасных дам. На самом деле, это только увеличило их похоть и страсть к Гарри. Они набросились на него с нарастающей яростью, жар нарастал с каждым мгновением. Гарри закрыл глаза, теперь уже крепко прижавшись к губам Тей. Интенсивные навыки глубокого горла Тей в сочетании с игрой Артемиса с его мечами оказались концом Гарри. Гарри закрыл глаза и бросился вперед. Он взорвал красивый, теплый рот Тей, полный его груза. Гарри хмыкнул, двигаясь взад и вперед с многочисленными толчками в ее рот. Естественно, Тея наслаждалась подарком Гарри до последней капли. Она постаралась не отпускать его до того момента, когда яйца Гарри были хороши и опустошены. Тея встала, и Артемида бросила на нее бессмысленный взгляд. «Отлично», — сказала Тея, — «это будет только справедливо». «Ты чертовски прав, это справедливо», — сказала Артемида. Два прелестных лучника целовались друг с другом. Дар этот плодовитый и такой густой, он просто предназначался для совместного использования, и потребовал, чтобы их обменяли между собой. Артемида откинула голову Тей назад и засунула свой язык в горло молодой женщины. Тя ответила огнем, и горячий огонь, распространяющийся между ними, только усиливался с каждой минутой. Медленно, две женщины раздели друг друга в пух и прах, пока целовались. Молодой человек, наблюдавший, как они обнажают свои спелые молодые тела, сделал это еще более захватывающим. Они доили моменты, доили поцелуй, до тех пор, пока Гарри не разнял их и не столкнул на кровать. Сначала Гарри воткнул пару пальцев в Артемиду и Тию одновременно. Их тела сотрясались от удовольствия, поднимаясь и опускаясь по всей кровати. Их тела просто колотились и извивались. «О, Гарри!» – завопила Тия. «Принять нас мы принадлежим тебе», — закричал Артемис. «Я знаю», — сказал Гарри. «А теперь кто из вас будет есть первым?» Горящие взгляды обеих девушек вызвали улыбку на лице Гарри. Тя закрыла глаза и мысленно заплакала от триумфа, когда Гарри выбрал ее первой. Он нырнул вниз и съел ее с сильной, ненасытной яростью. Тя прижала руки к затылку Гарри и закричала еще громче от удовольствия. Артемида недолго оставалась в стороне. Пальцы Гарри успокоили ее, по крайней мере на мгновение. Как только Гарри вышел из нее, он вскарабкался на Артемиду и широко раздвинул ее ноги. Гарри поцеловал ее бедра и спустился к аппетитной сердцевине Артемиды. Артемида прижала пальцы к его затылку. Гарри засунул туда язык и попробовал на вкус Артемиду. От нее пахло лимоном, а от Теи арбузом. Конечно, в этих обстоятельствах Гарри был полностью сведен с ума своей похотью к киске. Так что они оба были прекрасны на вкус. Перейдя от одной девушки к другой, Гарри вытащил свой язык из Артемиды, только для того, чтобы Тия нырнула между ног Артемиды, в идеальном положении для Гарри. Гарри шлепнул Тию по заднице и вызвал еще большее возбуждение во всем ее теле. Колдун прижал руки к спине Тии и потерся о нее, посылая немного электричества через ее тело. Пульсирующая твердая длина прижалась к Тии. Слишком долго, по мнению Тии, она наслаждалась этим большим, сочным членом, только что вошедшим в нее, раскачивая ее тело, все вместе и растягивая ее полностью. Гарри обхватил ее за талию и глубоко вошел в тело сзади. Длина толкая глубоко внутри ее жесткой киски заставила тебя просто стонать в Артемисе. Младший лучник толкнул ее бедра вверх в лицо более опытного лучника. Артемида прижала руки к затылку Теи, чтобы заставить ее спуститься вниз. «Приятно видеть, что ты наконец-то этим пользуешься, язык для чего-то конструктивного», — выдохнул Артемис. «О, «Черт возьми, королева, продолжай вылизывать меня, ты сексуальная богатая шлюха, соси мою киску». Тя пробовала Артемиду на вкус до самой последней капли и заставляла ее чувствовать дальше. Гарри наблюдал за двумя женщинами, пришедшими к какому-то общему знаменателю. Их удовольствие от того, чтобы быть набитыми и трахнутыми. С другой стороны, Гарри не был новичком в том, чтобы заставить женщин прийти к какой-то общей земле. Он ласкал раскачивающееся тело Тя и чувствовал, как она полностью поднимается, все быстрее и быстрее доводя ее до оргазма. «Держись рядом со мной», сказал Гарри. «Я знаю, что у Артемиды хороший вкус, но ты должен обратить на это внимание». Раскачивающиеся шары ударили Тию с такой силой, что она была почти готова упасть в обморок от удовольствия. О, Гарри был весь в ней, и это было такое прекрасное чувство. Отличное чувство, чтобы быть набитым, так много удивительно горячих способов. Тя крепко прижалась к Гарри, прижалась к его паху и выпустила его из своих объятий. Она впитала его мужское достоинство и позволила Гарри глубоко войти в себя. Каждое место, к которому прикасался Гарри, просто излучало чистый огонь. Как будто Гарри был единственным, что имело значение в ее жизни. Входя в нее, работая внутри ее тела, и наполняя ее своим густым семенем. «О, Тя думала, что сейчас взорвется. Прикончи ее!» Яростно закричала Артемида. Артемида закрыла глаза. Независимо от того, насколько хорош был язык Теи, она хотела, чтобы Гарри был внутри нее, и сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло. «Трахни ее до полусмерти, и доберись до моей тугой киски!» — крикнула Артемида. «О, черт возьми, я умираю здесь, без того, чтобы ты внутри меня разделил меня пополам!» Словно в тумане, бедра Гарри продвинулись еще дальше в Тию. Он поднялся на ноги и снова набросился на нее, изливая все свое удовольствие, постоянно и бесконечно набивая тугую киску Артемиды все новыми и новыми толчками, погружаясь в нее до такой степени, что она просто кричала о большем, на постоянной основе. Тия опустила свои стены на Гарри и попыталась выдать его до последней капли. Гарри протянул руку еще раз, просто чтобы убедиться, что он может чувствовать, как Тия входит в его мужское достоинство. Еще один толчок, и Гарри врезался в Тию.